Я думаю, что мы все благодарны Господу и будем благодарны Ему за то, что Он дал нам такое прекрасное и свободное время, когда мы свободно можем рассуждать над этими вечными истинами, через которые Господь дал нам то, что мы на сегодняшний день имеем, за что славу Ему и благодарение. И я хотел бы, чтобы сегодня Господь обильно благословил вас, чтобы Господь обильно благословил меня, чтобы нам сегодня именно начать ту тему или очень важную часть наших рассуждений, о которых я раньше говорил, и я сегодня начну говорить о той надежде, о которой Господь заботится, который хочет вселить в наши сердца и которая является для нас не совсем простым вопросом. Я помню однажды одно такое свидетельство. Я знаю тот город, где это происходило, когда однажды на молитве, где действовал Господь через Дух Святой, одна из сестер молилась и говорила, что «Господи, как всегда мы молимся, я благодарю Тебя за спасение, я благодарю Тебя за жизнь вечную, я благодарю Тебя». Много что она перечисляла, и в конце сказала: «И я благодарю Тебя, что я надеюсь на Тебя». А Господь тут же открывает уста пророка и говорит им: «Это ты говоришь, что ты надеешься на меня, а ты надеешься на себя». Так часто бывает. И это не один пример, не одно такое событие, когда мы часто, смотря на себя, может быть, смотря вокруг нас, все оцениваем так, как мы видим, а в глазах Божьих оказывается, что это совершенно не так, как мы видим. И вы помните один из текстов Писания из Откровения Иоанна? Я буквально цитирую эти слова. «Ты говоришь, что я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Наверное, этот ангел или пастор что-то действительно имел. Потому что тот, кто ничего не имеет, он не может так сказать. И он что-то имел. И он это оценивал, так сказать, своим видением. Он это еще взвесил собственным разумом, наверное, который вообще не был нормальным разумом. А Господь ему сказал: «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг?» Вот точка зрения человека на самого себя, наверное, на труд, который он делает. Но когда Бог посмотрел на него, и, наверное, не просто посмотрел, а смотрел, постоянно смотрел, и он этого богатства не видел и сказал обратное: а ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг, и советую тебе купить у меня. Вы помните перечисление? Вот вам, пожалуйста, точка зрения человека и точка зрения Бога. Поэтому и так же и с надеждой, и так же и с верой. Я об этом не раз говорил. Будем молиться, чтобы Господь меня исцелил. Сестра или брат, веришь, что Бог исцелил? Братья веру, помолились, что он взял, умер. Вы думаете, там была вера? Там был обман. Потому что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А если оно не осуществилось, при этом же речь шла не о будущей жизни вечной, а здесь, на земле. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня были очень внимательны к этому вопросу надежды, потому что Священное Писание на надежде останавливает свое особое внимание. Вы помните, когда мы читали послание к римлянам, 8 главу, 24 стих, написано: «Ибо мы спасены в надежде». Мы спасены в надежде. Можете найти такие тексты Писания, которые мы спасены по вере. Но спасены по вере. А здесь апостол Павел говорит, что-то дальше идет. Мы, ибо мы спасены в надежде. Оказывается, это не такой вопрос, который можно проигнорировать, потому что речь идет о нашем спасении. И Священное Писание, когда этот вопрос рассматривало, то даже вопрос, который касается вообще нашего спасения, вы помните, я это в книжке своей писал, я об этом сегодня еще раз напомню, тоже останавливает свое внимание на надежде. Вы помните, что когда мы читаем 7 главу книги Бытия, где речь идет о потопе и о суде, которым Бог судил первый мир, то мы там дважды находим весть о том, что Ной вошел в ковчег. Один раз, первый стих, это 7 глава, 6 и 7 стихи. Ной же был 600 лет, как поток водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его в ковчег от вод потопа. А потом чуть-чуть попозже, начинается 11 стиха, тоже та же самая глава. Опять повторяется вот это явление спасения. Но уже более точно, в 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Шим, Хам и Яфет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены снов его с ними. Так когда все-таки, сколько раз Ной входил в ковчег тогда? Вот первый вопрос стоит. Сколько раз Ной входил в ковчег? Потому что дважды подчеркнуто в Священном Писании. 6 и 7 стихи 7 главы. Но не указано время. Второй раз цитируется конкретно такой-то год, такой-то месяц, такой-то день. На этот счет очень часто у людей бывает столкновение, когда рассуждают о последнем времени. Ну, раз пошел в ковчег, потом еще 7 дней открытый был, а потом Бог закрыл, и какая-то неувязка получается. То вот Священное Писание специально отметило эту истину. Это первый текст, который говорит, вошел Ной в ковчег, и времени не называет. Это время спасения по вере и спасения в надежде. Второй текст говорит о том восхищении, которое бы, это конкретно определенный день. Ведь мы каждый во спасение вошли не в один и тот же день, правда? Мы помним день, когда мы каялись. Мы помним день, когда мы крещение принимали, когда в завет с Господом вступали. И у каждого из нас, разве только группа была в определенный год, то в один день приняли крещение. А каялись тоже, наверное, не в один день. Поэтому вот на эту надежду Господь обращает особое внимание. Это очень важно, потому что, хотя мы верою, так тоже написано, уже сегодня посажены с Господом на небесах верою, но на самом деле мы еще живем на этой земле. Мы должны пройти определенный промежуток времени. И уже когда мы войдем во спасение, когда Господь восхитит нас, там уже перемен быть не может. А на сегодняшний день, пока мы на земле, стоит только не понять чего-то, не сбодрствовать, и вы знаете, что может быть? Можно вообще потерять спасение. И это так. Потому что Библия предупреждает об этом. И целая вереница людей прошла перед нами. О них в Библии написано. И апостол Павел однажды сказал, что все они, то есть израильтяне, в пустыне были. Все пили из духовно поседовавшего камня. Камень же был Христос. Все крестились в Моисея и в море. Я от себя уже добавляю. Все одной и той же манной питались. Но в конце он говорит, но не многих, не, а многих из них благоволил Бог, потому что они были поражены в пустыне. Помните это место Писания? И не вошли из этого поколения, которые вот эти чудеса видело, которые были в Египте, которые пережили, или вернее не пережили, а видели эти страшные египетские казни, и из них только двое, Халев и Иисус Навин, вошли в обетованную землю. Даже Моисей не вошел в обетованную землю. Он только посмотрел с горы на эту обетованную землю, говорит, Господи, ну дай мне уступить. Я говорю, даже не проси. Даже не проси. И не говори мне больше об этом, потому что вы не явились святости моей, там, когда вошли в распу сыны Израилевы со мною в этого источника. И Библия не однажды предупреждает, что очень часто наше спасение в некоторой мере зависит и еще от кого-то. И поэтому, когда вот такие ситуации случаются, а они самые разные, то нам надо иметь надежду на Господа, веру, чтобы находиться в этом ковчеге надежды или в ковчеге спасения, как мы сегодня называем. И если о вере говорится очень много, и вы слышали много проповедей, то о надежде почти никто не говорит. Но вспоминаю, что надежда для души есть якорь безопасный и крепкий, входит во внутренность, в завесу, куда притечет за наш вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Ну и что, таких пару текстов процитируем. И практически почти никто не говорит об этой надежде. А ведь мы спасены в надежде. Стойте у веры. Да, написано. Но мы спасены в надежде. И апостол Павел настолько хорошо понимал важность надежды и настолько понимал, насколько это сложный вопрос. И он оставил для нас один текст Писания. Послание к Ефесянам, 1 глава, 15-19 стихи. Послушайте, я прочитаю этот текст. Что Павел говорил о надежде? И какое важное место он отвел надежде в нашей жизни? Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. И вот что он просил? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровений к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали. И что, чтобы вы познали? Духа премудрости дай, откровение, ведение, чтобы вы познали. И что, чтобы вы познали? В чем состоит надежда призвания Его? Оказывается, это не такой простой вопрос, а без духа премудрости и ведений и откровений мы просто-напросто не можем иметь трезвого понятия о надежде. Поэтому Павел здесь и говорит, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Я бы тоже сегодня очень хотел, чтобы Бог дал нам эту премудрость. Чтобы мы узнали, в чем состоит надежда. Если не узнаем, в чем она состоит, то мы же не можем в нее войти, мы же не можем в ней быть. И поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодня и моя молитва, и молитва ваша заключалась именно в том, чтобы Бог дал нам эту мудрость, чтобы дал это помазание, чтобы нам обратить внимание на эту надежду, и чтобы впоследствии в этой надежде, как в корабле, нам не просто проплыть определенный участок нашего пути, не просто прожить какое-то количество дней, но чтобы через веру в этой надежде нам достичь не только берегов вечности, но войти в святую вечность, которую Господь нам обещал, за что слава Ему и благодарение. Поэтому я бы хотел сначала все-таки разобраться вместе с вами, какими терминами еще Господь пользуется, когда говорит о надежде. Я уже не раз вам говорил, что иногда одно и то же явление характеризует много слов. И наоборот, когда одно и то же слово, но оно означает совершенно разные вещи. Поэтому и Библия очень часто, чтобы дать нам полноценную картину того или другого явления, того или другого понятия, пользуется разными терминами. У них есть свои оттенки, но сущность сводится к одному. Еще раз напомню и повторю то, что я имею в виду. Почему это сегодня надо? Чтобы иметь полную картину об этой надежде. Вы знаете, что я часто вам говорил, что есть слова, которые, когда я их произнесу, то вы просто-напросто сразу не сможете понять, что я имею в виду. Например, самое простое. Я вам скажу слово «лук». И вы мне не скажете, что я имею в виду. Потому что есть лук, который растет в огороде. Израильтяне говорили, зачем ты нас привел сюда? Вот мы в Египте там лук ели, лук репчатый, дыни. И приду другой текст Писания, ибо я не на лук мой уповаю. Вы уже понимаете хорошо, что это оружие. Слово одно, но без соседних слов вы просто-напросто не можете понять, что я имею в виду. А если взять слово «коса», о которой я говорил вам раньше, то там еще хуже вы меня поймете. Потому что там вообще очень много значений. А то вот, когда мы говорим о надежде, там наоборот. Одно и то же явление открывается через разные термины. И чтобы нам сегодня воспользоваться всеми текстами Писания, чтобы как можно полнее выяснить вопрос надежды, я хочу вместе с вами посмотреть, какими еще словами или терминами Господь пользуется, когда говорит о надежде. Для этого я буду читать некоторые тексты Писания. Псалом 70, 4-7 стихи. «Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей, Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда». Смотрите, когда Господь здесь говорит об этой надежде, употребляется еще одно слово – упование. Здесь есть свой оттенок, но корень и сущность остается тем же. Для подтверждения вот этой истины я прочитаю еще один текст. Это Псалом 117, 8-12 стихи. Слушайте внимательно. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Можно сказать, лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Вполне можно. Это равноценные слова. Но здесь Господь употребляет, конечно, и есть оттенок свой. Но сущность одна. «Лучше уповать на Господа», 9 стих читаю дальше, «нежели надеяться на князей». Опять. «Лучше уповать, нежели надеяться». Опять один и тот же смысл заложен. «Все народы окружили меня, но именем Господним я не сложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не сложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь черня. Именем Господним я не сложил их». Потому что была надежда на Господа. Вы знаете, кто не надеется на Господа, он на него и упование не возложит. Он не возложит этой надежды на него, если у него нет веры в то, что Господь с ним и Господь помогает. Пожалуйста, второй термин. Еще один текст читаю. Иов, 8 глава, 11-14 стихи. «Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? И дешчу он свежести своей, и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути у всех забывающих Бога. И, слушайте, надежда лицемера погибнет, упование его подсечено, уверенность его – дом паука. Вот третье слово – уверенность. И оно как бы проясняет все то, о чем мы говорили в начале. Знаешь, что такое уверенность? Это не вера, вспыхнувшая и исчезнувшая, а это вера, горящая постоянно, ровно каждый день. Вот сначала говорит, надежда лицемера погибнет, упование его подсечено, уверенность его – дом паука. То есть ему не на что опереться, потому что он лицемер. И для нас это сегодня очень важно, чтобы наша вера переросла в уверенность и стала надеждой каждодневной. И вот именно принимающего во внимание вот эти три термина мы можем найти в Священном Писании. Эти слова, они обязательно будут высказаны Господом в какой-то ситуации жизненной. И анализируя эти жизненные ситуации, мы будем видеть, когда, в каких ситуациях и на что надо обращать свое внимание и ложить уверенность на Господа. Поэтому я буду идти дальше и обращу внимание все-таки, почему важно уповать на Господа. Для этого я буду читать некоторые тексты Писания, и вы будете видеть, что получается с людьми, которые переносят акцент с Господа и обращаются к чему-то, что с ними происходит. И что бывает после того, как люди теряют надежду? Вы знаете, люди знают тоже сегодня. У мира есть такая пословица, что надежда умирает последней. Вы эту пословицу знаете, да? Говорит, надежда умирает последней. И если надежда умерла, то человеку не на что надеяться. Ему не за что схватиться. Он тогда бывает в панике, у него надежды ни на что нету, у него опоры выбиты из-под ног. Я читаю один из текстов, который говорит о том, чему приводит отсутствие упования на Господа, отсутствие надежды на Господа. И я думаю, когда вы будете слушать это слово, то, наверное, сможете в некоторых случаях проанализировать свою жизнь и увидеть, что же с вами получилось. Я смогу увидеть, что со мной получилось. И, может быть, прочитавши вот эти тексты Писания, вы увидите, почему то или другое пришло в вашу жизнь. Читаю 2 книга Паралипоменон. 16 глава. 1-9 стихи. В 36-й год царствования Асы пошел в Аса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы, царя иудейского, не приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищ из дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото. Пойди, расторгни союз твой с Васою, царом израильским, чтобы он отступил от меня». И послушал себе Винодад цара Асы, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских. И они опустошили Ион, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сем Васа, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Васа для строения, и выставили из них Геву и Мицфу. Вы заметили очень интересное явление, которое произошло именно с этим царем. Для того, чтобы одержать победу в войне или защититься, он не возложил упование на Господа. И знаете, что ему пришлось сделать? Он отдал все богатство, он стал бедным. Бог никогда от людей не требовал богатства. Он не забирал у них деньги, если они не были у них идолом. Он никогда, он говорил, что мне твоего никогда ничего не надо. Когда царь свел свой взгляд с Господа, когда он не обнаружил в своем сердце надежды на Бога, а понадеялся на царя язычника, то этот не пошел просто так, он забрал у него деньги. За это надо было заплатить. И если бы он заплатил и наладил бы отношения, все стало бы хорошо. Но все дело в том, я читал 4 стиха, это текст, там написано так. И царь сирийский со своим войском пришли, и вы знаете, что они сделали? Они стали опустошать города Божьего народа. И превратили их в развалины. Оказывается, иметь надежду на Господа очень важно. Я думаю, что сегодня многие находятся на развалинах своей жизни, потому что когда-то не понадеялись на Господа. Или понадеялись на людей, или понадеялись на себя, или понадеялись... Но я не знаю, кто на кого мог понадеяться. Но когда люди надеются на Господа, развалин не бывает. Развалины бывают только из греховного, которые есть у них в жизни, которые Бог разваливает. Он эту греховную развалину прочит действительно однозначно. Но чтобы впоследствии надежды на Господа и было дело Божие в развалинах, я такого не знаю. Оказывается, Павел, когда говорил, что я молю, чтобы вы имели премудрость и познание, чтобы вы знали, в чем состоит надежда, наверное, важный момент отмеченный, правда? Вот, пожалуйста, надежда, кажется, что такое надежда? Мы, наверное, сегодня не очень-то обращаем на это внимание. А Бог очень обращает внимание. И мы об этом будем говорить. Я вам сказал уже, что есть 14 пунктов положительной надежды, не считая подпунктов, которые есть в каждом пункте. И столько же отрицательная надежда, когда можно ложить надежду, а будут развалины, и тоже есть пункты свои. И это не все. Я как человек, я просто болею, что я не могу все вычерпать. Я взял основное, взял определенные конкретные линии, а то, что, допустим, больше, это практически, я не знаю, какую нужно голову, в всяком случае, мне ее не хватает, чтобы что-то выяснить. Но хотя бы некоторые вопросы, потому что это все очень важно. И вы знаете, я считаю еще один текст, очень интересный. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 7 стих. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа...» Невозможно уповать на Господа и уповать на человека. Я не имею в виду тот случай, когда Бог действует через человека. Тогда, в конце концов, получается надежда не на человека, а надежда на Бога. Я помню, когда-то, я как пример приведу, когда-то пришли и сказали, приехали с одного места, помолиться об освобождении. Но вы знаете что? Очень часто люди уезжают, и не получивши его. Во-первых, неоткровенны. Они целый месяц едут. И потом добавляют каждый такие серьезные вещи, которые, я думаю, их и забыть-то нельзя было. Наверное, думали обойти, час сказать, а час нет. И потом приезжают и говорят: ну вот, а мы к нему приехали, а он нам и не помог. Я говорю: братья мои, я никому никогда не обещал, что я помогу. Я обещать не буду никому. У меня нет того, как у меня, чтобы демонов изгонять. Тогда, когда это Бог делает, то я делаю. Он не делает, и я не сделаю. Я говорю: приехали не ко мне, то не от меня и получили. Он говорит: ну, помните, есть такое место Писания? Принимающий пророка получит награду кого? Пророка. Во имя пророка. Если пророка во имя Господа. Он говорит, даже самого малейшего, если принимаете во имя Господа, то вы свои награды не потеряете. Но если праведника во имя праведника, получите награду праведника, он вам и даст награду. Если пророка во имя пророка, ты получишь награду от пророка. Правда, сегодня что-то немножко по-другому это место. Там на небе есть награда пророка, там есть награда праведника, там не об этом идет речь. Там идет речь, если во имя Господа самым маленькому сделаешь, то будет награда, если даже самому большому, но минуя Господа, то от него и получишь. Что имею, то даю, правда? Что имею, то даю. А чего не имею, того не даю. Вот это упование в разных сферах нашей жизни, это очень серьезный вопрос. И вот в этом тексте подчеркнуто, так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. И не были ли фиапляне-ливияне силою большую и с колесницами и всадником весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать всех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно поступил ты теперь, зато отныне будут у тебя войны. Раньше Бог ему этого не говорил. Хотя и сирияне были, и они были врагами народа Божьего. И народ Божий был, который подвергался опасности с их стороны. Но Бог вот эти слова не сказал. Но когда царь свел свой взгляд с Господа и понадеялся не на Господа, а на человека, то вот войско спаслось, оно боеспособное, оно опять вернется –